знаете ли вы, бобры возводят свои хатки до 10 метров в диаметре и до 2,5 метров высотой. Известны бобровые плотины длиной более 250 метров. За 15 минут охоты летучая мышь может поймать 175 комаров. В этом ей помогает природный ультразвуковой эхолокатор. Схватка между самцами одного вида редко приводит к чьей-то гибели. У многих зверей, так же как и у птиц, существует поза подчинения, которую принимает проигравший противник. Северные олени очень хорошо приспособлены к жизни в суровых условиях. Благодаря своей необычной шерсти они легко переносят мороз в 50-60 градусов, умеют добывать еду из-под снега, ходить по топким болотам и глубоким сугробам. По некоторым сведениям, олени были приручены человеком 7-8 тысяч лет назад. Некоторые ученые считают, что первобытный человек начал прикармливать предков собаки 50-60 тысяч лет назад и одомашнил ее за 20 тысяч лет до нашей эры.